Масонские тайны. За несколько лет до нашествия Наполеона вокруг графа Мусина-Пушкина возник кружок, занимавшийся изучением отечественной истории, в который вошли известные масоны канцлер Елагин и поэт Державин. По преданию, именно сенатор Елагин реорганизовал существовавшие к тому времени в России ложи в единую систему и Келейна принял в масоны наследника престола Павла I. О нем ходили невероятные слухи. Так легенды утверждают, что после его смерти при вскрытии его склепа могила сенатора оказалась пустой. Именно провинциальный великий мастер Иван Перфильевич Елагин принимал у себя легендарных авантюристов и масонов Сен-Жермена и Калиостро. И хотя официальная церковь объявила Калиостро шарлатаном, мошенником и развратником, его популярность в Европе была исключительно велика. Его бюсты украшали многие аристократические салоны, его портреты красовались на кольцах, амулетах и брошах. Он предсказал штурм Бастилии и гибель французской королевской семьи на гильотине. Жизнь великого мага овеяна самыми невероятными легендами. По одной из них он жил во времена всемирного потопа и спасся от гибели благодаря библейскому Ною, который взял его на свой легендарный ковчег. Согласно другой легенде, Калиостро был лично знаком с Моисеем, беседовал с самим Иисусом Христом, присутствовал на Голгофе при его казни. В высшем свете таинственный граф появлялся в черном одеянии, расшитом золотыми иероглифами и в уборе древнеегипетского жреца. В Россию знаменитый авантюрист приехал не с пустыми руками, а с эликсиром жизни в кармане. Великий магистр-сенатор Елагин встретил Калиостро с распростертыми руками. Легендарный граф обещал открыть ему секрет философского камня. В столице великий маг наделал много шуму. У княгини Волконской вылечил больной жемчуг. Камерфрейлине Головиной вывел из медальона тень ее покойного мужа. Изгнал дьявола из юродивого Василия Желугина, вернул к жизни сына графа Строганова, предложил Потемкину утроить его золотую наличность с тем условием, что 1/3 золота возьмет себе. 2 недели спустя золото было взвешено и подвергнуто анализу. Золотых монет действительно стало больше ровно в 3 раза. По слухам, граф Елагин вместе со своим знаменитым гостем тайно приезжал в Москву и останавливался в доме у Мусина-Пушкина. Здесь он якобы вызывал духов, тени умерших, обучал алхимии и златоделанию, дарил дамам косметику, способную оберечь их красоту от увядания. Однажды он взялся вылечить безнадежно больного ребенка, который вскоре умер. Граф долго скрывал смерть от родителей, продолжая опыты по оживлению уже умершего мальчика. Разразился громкий скандал, граф бежал, а москвичи еще долго слагали о нем волнующие легенды. Свою жизнь Калиостро закончил в мрачных застенках Инквизиции. После того, как он умудрился без каких-либо инструментов превратить ржавый гвоздь в прекрасный стальной стилет, испуганные стражи заковали его в цепи. Великий заклинатель духов, авантюрист и алхимик Джузеппе Бальзамо, известный как Алессандро Калиостро, умер 26 августа 1795 года. По слухам, его задушили палачи, по другой отравили тюремщики. Городские легенды утверждают, что в зеркалах Елагинского дворца и сегодня время от времени появляется тень графа Калиостро с молоточком и наугольником в руках. По масонским преданиям, одна из многочисленных питьевых чаш Наполеона была сделана из черепа Калиостро. Именно граф Калиостро был последним, у которого видели замурованный брюсом таинственный перстень царя Соломона. Если верить преданиям, то легендарный авантюрист, медиум, алхимик граф Сен-Жермен также инкогнито выезжал в Москву. В Москве его интересовали подземелья, расположенные под Девичьим полем, и таинственный дом Брюса на Разгуляе. Находясь в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре, он познакомился с секретными документами масонов, в которых сообщалось, что рыцари ордена тамплиеров сумели вывести огромную часть своего золота, драгоценностей и реликвии в Московию. По старинному преданию, тамплиеры, спасаясь от гонений, спрятали свои легендарные сокровища в таинственных подземельях Девичьего поля. По рассказам, граф уговаривал московских масонов купить участок земли на Девичьем поле, чтобы беспрепятственно искать спрятанные в подземельях сакральные сокровища. По слухам, он даже показывал план пещеры, где спрятаны реликвии. Вольные каменщики с недоверием отнеслись к словам вечного графа и отказались участвовать в сомнительной афере. Сен-Жермен нанял себе помощников и попытался с ними проникнуть в таинственные подземные лабиринты, но легендарные сокровища оставались недосягаемыми. Копатели перепились и попытались его ограбить. Вскоре он повторил попытку, опять неудача. Ему не суждено будет вернуться в Первопрестольную, и таинственные сокровища тамплиеров, возможно, до сих пор лежат в московской земле. До сих пор не угасают споры. Кто он, этот таинственный человек, удивлявший всю Европу? Адепт, достигший бессмертия, или ловкий делец, совершающий одну аферу за другой? Граф заявлял, что живет на земле уже несколько тысячелетий, постоянно перевоплощаясь. По его словам, он вел беседы с Платоном, Сенекой, апостолами и хорошо упомнит про отца Авраама. Среди его подруг были Клеопатра и царица Савская. Он появлялся то там, то здесь, под разными именами, в разные эпохи, и всегда выглядел человеком одного и того же возраста, 45 лет. Поговаривали, что он продлил себе жизнь с помощью эликсира вечной молодости. Это подтверждали некоторые аристократки, которые припоминали, что в детстве уже видели этого человека в салонах своих бабушек, и с тех пор он совершенно не изменился. Граф играл на всех музыкальных инструментах, обладал феноменальной памятью, мог читать запечатанные в конверте письма, превращать металлы в золото и выращивать редкой красоты алмазы, читал прошлое и предсказывал будущее. По слухам, он принадлежал к множеству тайных обществ и был в свое время чуть ли не главным вершителем судеб Европы. Исследователи, запутавшиеся в туманной биографии Сен-Жермена, не смогли назвать год его появления на свет, а вот число называют одно и то же 11 апреля, День всех тайн. Согласно преданию, именно в День всех тайн 1762 года легендарный граф предсказал великой княгине Екатерине Алексеевне, что не пройдет и 12 недель, как она станет русской императрицей. И действительно, вскоре произошел дворцовый переворот, и к власти пришла Екатерина II. По слухам, легендарный граф выполнял секретные поручения великой императрицы. Фаворит государыни Григорий Орлов рассказывал, что Сен-Жермен сыграл не последнюю роль в дворцовом перевороте и не раз показывал приятелям свой генеральский мундир. Именно от Екатерины граф получил чин русского генерала и новое имя граф Салтыков. Его всегда можно видеть вблизи властей и трона. По древним легендам граф Сен-Жермен был основателем масонства. На наши дни его считают главой всех истинных масонов всего мира. В некоторых из лож его портрет помещен на восточной стороне, над креслом досточтимого мастера, прямо под звездой посвящения. Современники считали Сен-Жермена великим посвященным, которому доступны все тайны мира. Смерть Сен-Жермена, как то и положено подлинному Розенкрейцеру, окутана тайной. Никто из знавших его при жизни не мог поручиться, что он действительно умер. Перед смертью вечный граф сказал своему другу и покровителю принцу Гессенскому, что он возглавляет самую секретную масонскую ложу рыцарей Ордена Тайн, еще не раз объявится на земле. По его словам, истинное открытие ложи произойдет в День всех тайн в 2013 году, и не где-нибудь, а именно в России.